Теперь у заплечных дел мастеров есть доказательства участия и роли Алама в подпольной борьбе. Из этого они заключают, что Софи Познанская и Ками работали с ним. Но им хочется узнать побольше. Они уверены, многое им еще неизвестно. Начинаются пытки. В начале лета Алама и Ками переводятся в форт Брендонг, где непрерывно подвергаются изверским пыткам. С несгибаемым мужеством оба упорно молчат, не выдают ни одного имени. По их показаниям не арестовывают никого. Для ищеек Абвера следы Красного оркестра обрываются в форте Брендонг. Ошибки центра. Таким образом, наша бельгийская группа словно бы улетучилась. Следуя в Марсель, Кент остановился в Париже. Его супруга Маргарет Барча, на которой он женился в июне, должна была последовать за ним через несколько дней. Но, не желая расставаться, он сразу взял ее с собой. Следовало во что бы то ни стало обеспечить безопасность Кента после его многочисленных поездок в Германию, Чехословакию и Швейцарию. Он знал так много, что мы уже никак не могли хоть на секунду подвергать его угрозе ареста. Примечание: Кент не был в Чехословакии. Я встретился с ним в Париже, и мне показалось, что он совершенно подавлен, сломлен морально. После года напряженной работы последовал разгром бельгийской группы, которой он руководил. Со слезами на глазах он сказал мне: «Твое решение послать меня в Марсель правильно, но я уверен, в Москве этого не поймут. Я советский офицер, и когда я вернусь в Советский Союз, меня заставят расплатиться за провал на улице от рибатов». Поскольку Шпрингер и его жена предполагали создать собственную сеть в Лионе, я решился распределить уцелевший остаток бельгийской группы по разным местам, самым способным товарищам, а именно Избудскому, Сессе и Райхману, намечалось выделить отдельную рацию и предложить поддерживать связь непосредственно с центром. В руководстве фирмы Симекско Кента мы решили заменить Назареном Драйи. Ответ Москвы на мои предложения не только изумил меня, но и крайне разволновал. Мне предписывалось встретиться с капитаном советской армии Ефремовым Бордо и передать ему остатки бельгийской группы Кента, а также Венцеля и всю его сеть. Я не знал, кто такой Ефремов. Впервые встретился с ним в 1942 году в Брюсселе. Он произвел на меня неблагоприятное впечатление. В Бельгии Ефремов жил с 1939 года и до 1942 года ограничивался заботами о маскировке собственного подпольного положения. Химик по образованию, он выдавал себя за финского студента и поступил в политехническое училище «Эколь Политехник». Итоги его разведывательной деятельности весьма незначительны. Ценность информации, передаваемой им по своей рации, равна нулю. Чисто любительская работа. Я бы даже сказал, карикатура на разведку. Какая-то мешанина из сплетен и ложных сведений, подбираемых по ночам в злачных местах, где кутит германская военщина. Опираясь на какие-то крохи информации, он делает крупные обобщения, давая полную волю фантазии. Бюрократам из центра было все это неважно. Испытанному практику разведки Венцелю, прошедшему сквозь огонь, воду и медные трубы в условиях подполья, они предпочитают какого-то капитана, у которого за плечами всего лишь трехмесячный курс подготовки в разведшколе. Примечание: Константин Лукич Ефремов был единственным членом группы, имевшим военное академическое образование, хорошо разбирался в военных вопросах. Вместе с Венцелем, который был его заместителем и радистом, была создана компактная и хорошо законспирированная сеть агентов в Бельгии, Голландии и других странах.